Глава третья. Слухи о моей смерти были сильно преувеличены. Марк Твен. Кертен. Этот мир был странным, словно его собирали из кусочков других миров, надерканных из разных уголков Вселенной. Остальные не чувствуют этого, а мне, как творцу жизни, удивительно видеть растения разных ареалов, мирно соседствующие друг с другом. Низкий тундровый стланник, выведенный, кстати, когда-то очень давно моей много раз прабабкой, чудесно устроился поблизости от синих туй приморских районов. Чуть измененные тропические лианы висят на ветвях вековых дубов, а защитный периметр вокруг замка из дрожащего вампирника. Да, он запрещен к разведению уже несколько тысячелетий. Но интересный какой. Любопытно, его модифицировали или это разработка времен Империи? Надо будет постараться и незаметно отщипнуть парочку образцов. Его тут много, не обеднеют. Тьфу, не о том думаю. Сейчас важнее понять, зачем кому-то такой странный коктейль. Изучить местных животных пока не получалось, но подозреваю, что и там увижу еще то разнообразие. В общем, странное место, негармоничное. Недоумки его, что ли, строили? Вздохнув, перевел взгляд на замок. Этот стиль – древняя постройка. В отличном состоянии, конечно, но как бы и правда не имперская. Это, знаете ли, слегка напрягает. Не знаю, что и думать. То ли владелец питает слабость к старым добрым временам и восстановил замок по сохранившимся чертежам, то ли этот мир принадлежит наследнику какого-то ушедшего в тень старинного рода. А вот это уже грозит потенциальными серьезными проблемами. Просто потому, что у таких родов может оказаться куда больше неприятных сюрпризов в загашнике, чем у нас. И если кто-то, неважно по какой причине, скрывается от Совета 13 в мирах бездны и не желает, чтобы о нем знали, мы можем оказаться в весьма щекотливой ситуации. Надеюсь, что я ошибаюсь и зря себя накручиваю. Но слишком много настораживающих нюансов в этом мире. Да и поведение троицы с Лореллой кажется мне довольно подозрительным. В вытянутую арку открытых ворот замка мы въехали неторопливым шагом, без остановок или какого-либо досмотра. Я настороженно замер на спине Шаарти, готовый в любой момент накинуть на спутников защитное плетение. Из-за пронизывающих толщу стен нитей сил, великолепно маскирующих магические ловушки, легко было бы пропустить какое-нибудь атакующее заклятие, которое превратит нас в прекрасно поджаренный кусок мяса. Но нападения не случилось. Мы спокойно проехали через длинный тоннель и остановились в пустынном внутреннем дворике. Одинокую фигуру, стоящую в тени стены у подножия лестницы, я заметил только тогда, когда она шагнула вперед и молча поклонилась. Невысокая худенькая женщина средних лет в длинном темном платье, непримечательная, с опущенным взглядом и незаметной аурой. Я смотрелся. Подозрительно как-то, почему в середине дня здесь так пустынно? У нас дома постоянно кто-то носился, выполняя поручения Торна, или неторопливо занимался своей работой. Возле стойл свободно играли молодые котята, которых еще слишком рано привлекать к обучению и муштре. Служанки обязательно нашли бы повод, чтобы появиться во дворе и посмотреть на вновь прибывших. А тут никого. Здесь совсем мало народу. Или они нас по какой-то причине боятся и попрятались? Ничего не понимаю. Мои спутники тоже удивленно и настороженно рассматривали пустынный двор. Ну да. Похоже, ни одному мне происходящее кажется странным. «Здраво будь, Шейлана!» – громогласно поздоровался наш бородатый сопровождающий с неприметной женщиной и неожиданно легко для своей комплекции соскочил с волка переростка. Любопытная, кстати, разработка, хотя и нерациональная. Кошке куда удобнее. «Здравствуй, Вергас!» – отозвалась Шейлана и легко поклонилась. «Господин ждет гостей, я провожу». Мы переглянулись. Лейна пожала плечами и соскользнула со своего полудемона. По менталу Дана с Хароном донеслась ее мысль о том, что глупо проехать так далеко и остановиться в шаге от ответов на наши вопросы. Только потому, что все вокруг кажется слишком подозрительным. Я, не сдержавшись, хмыкнул. Подозрительным – это не то слово. Тут с каждым шагом вопросов становится все больше и больше. Да и встреча, мягко говоря, чудная. Это связано с тем, что мы себя чем-то выдали, и наш гостеприимный хозяин в курсе, что мы творцы. Или дело вовсе не в нас, а в Тиль. Странно напряженный, нахмурившийся Тиль, судорожно стиснувший в руках повод своего гаркраша. Как любопытно. Лейна. Служанка, представившаяся Шейланой, заявила, что повелитель ждет нас в библиотеке и отказалась отвечать на какие-либо вопросы. Зато готова была провести нас к повелителю вот прям сейчас. И кто так делает? Ни умыться с дороги не позволили, ни, простите, в туалет сходить. С корабля на бал, в самом неприглядном смысле этого слова. Гад этот повелитель. В общем, он мне уже категорически не нравится. И если бы у меня к нему не было некоторых вопросов, то, пожалуй, все мои мысли были бы сейчас о том, какую милую пакость оставить о себе на память в этом очаровательном древнем замке. Хотя, может, пару привидений сообразить, воющих, гремящих цепями по ночам и обожающих делать гадости смертным для антуража. Знать бы еще, как их создать. Интересно, а Кэрри умеет? Задумчиво покосилась на белобрысого жениха. Тот поймал мой расчетливый взгляд и ощутимо вздрогнул. И чего так нервничать-то? Я же еще ничего предложить не успела. Ладно, это можно и попозже обдумать. Кажется, сейчас намечается что-то поинтереснее. Очередной коридор закончился высокими парными створками дверей, изрезанных каким-то растительным орнаментом. Наша провожатая в очередной раз поклонилась и легко прикоснулась к стилизованной розе возле резной дверной ручки. Двери медленно раскрылись. А Шейлана отошла в сторону и согнулась в низком поклоне. Похоже, дошли. И провожать нас внутрь женщина не собирается. Странно это. Мне всегда казалось, что о приходе гостей хозяевам замка как минимум докладывают. Даже если те жданные, а не как мы из серии «Хуже татарина». Пожав плечами, шагнула вперед. Глупо топтаться на входе. Тем более, что объяснение этих ненормальностей, скорее всего, находится именно по ту сторону дверей. Темноволосый мужчина в простом, темно-сером костюме без каких-либо регалий и украшений, удобно устроившийся в кресле в обнимку со старинной рукописной книгой в тяжелом окладе, поднял удивительно яркие, почти неоново светящиеся глаза. Печально и немного зло улыбнулся и прикипел взглядом к чему-то за моей спиной. Точнее, к кому-то. К Тиль. Она действительно знакома с темным. Интересно, девки пляшут. «Ты?» – изумленно выдохнула творец Лореллы. «Не может быть, ты же погиб». «Ну, как видишь, это не совсем так», – усмехнулся мужчина. Странные, лихорадочно блестящие бирюзовые глаза с нескрываемой жадностью следили за лицом девушки. «Как же вы похожи!» Мы удивленно переводили взгляды с хозяина замка на побледневшую до синевы пресветлую мать, в глазах которой разгоралось темное, всепожирающее пламя ненависти. То, что стояло сейчас рядом с нами, не было ни печальным министрелем, ни нежно любящей супругой Вортона. Тиль вообще перестала напоминать живого человека, всего за пару мгновений превратившись во что-то по-настоящему пугающее. Потоки сил, сконцентрированные настолько, что стали видны невооруженным взглядом, призрачными змеями обвивали ее фигуру и словно ветер играли с волосами. Она напоминала воплощенную деструктивную стихию, смертельно опасную, неотвратимую, завораживающую и безжалостную. А я, почувствовав эту невероятную мощь и столь же огромный гнев девушки, поняла, почему так боятся сошедших с ума творцов и стараются изолировать их миры. Просто в своем безумии они слишком похожи на людей, не только созидатели, но и разрушители, способные уничтожить все живое. Не понимая, что происходит, мы не спешили вмешиваться, напряженно застыв в защитном порядке, готовые в любой момент поставить непроницаемый для атакующих плетений купол. «Прежде чем ты развеешь меня пеплом, может, все же поговорим?» – кротко осведомился брюнет. «Поговорим? Поговорим!» – практически прошипела творец Лореллы. «Из-за тебя погибла Рани, мерзавец! Мы все считали тебя мертвым, но ничего. Сейчас я это исправлю». Мужчина как-то удивительно печально и понимающе усмехнулся и откинулся на спинку кресла, прикрывая глаза. Похоже, что сопротивляться или атаковать девушку он не собирался. Не поняла, она же реально его прибьет. До меня вдруг дошло, что, возможно, прямо сейчас потенциальный источник информации по проникновению на Землю развеется по ветру невесомыми хлопьями пепла. «Тиль, подожди, давай его выслушаем. Не знаю, кто он, но разве ты не видишь? Здесь явно что-то не так». «Кто он?» – насмешливо и зло отозвалась Тиль Ринель. «Ну что ж, почему бы не представить напоследок? Харон, познакомься с прадедушкой Дарит Дернейрен, собственной омерзительной персоной, не случившийся муж моей сестры Ранеэль, якобы трагически погибший много веков назад». Мы обалдело уставились на темного властелина. «Муж Рани? Но Тиль же рассказывала, что он умер. Это просто невозможно. И не похож он совсем на Харона. Хотя... линия скул, густые черные брови в разлет, этот наклон головы и чуть приподнятая правая бровь, когда взгляд падает на что-то забавное или интересное, требующее изучения. Неужели правда он?» «Это долгая история», – внимательно глядя в глаза взбешенной сестре своей погибшей возлюбленной, произнес мужчина. «Не уверена, что мне она интересна», – отрезала Тиль. «Мне интересно», – тихо отозвался Харон. «Я имею право знать, что случилось». Творец Лореллы дернулась и бросила на моего друга странно раздраженный взгляд, словно не ожидала от него такого предательства. Мгновение поколебавшись, она все же сдалась. «Что ж, говори, я готова немного подождать». Дарин повел рукой, предлагая нам присесть, и вежливо, словно мы старые знакомые, зашедшие в гости, предложил напитки. Я невольно тряхнула головой. Это просто какой-то театр абсурда. Неслышно проскользнувшая в двери Шейлана поставила на стол поднос с полудюжиной крошечных полупрозрачных чашечек из странного материала, напоминающего янтарь, и изящный чайничек, источающий дивный аромат. «Успокаивающий сбор?» – насмешливо уточнила Тиль, явно опознавшая напиток. «Думаю, не помешает», – легко пожал плечами темный властелин. «Издеваешься?» «Ну что ты, просто хочу дожить до конца разговора», отозвался мужчина, вызвав у свояченицы зубовный скрежет. «Нет, он точно какой-то адреналиновый наркоман. Вот зачем он Тиль злит?» «А почему в замке никого нет?» вмешалась я, решив слегка снизить накал страстей. «Потому что я не хочу, чтобы мои люди пострадали во время нашего общения», мило улыбнулся мужчина. «Да уж», перевела тему. Вздохнув, решила пока больше не вмешиваться. А то, похоже, только хуже делаю. Пока Тиль мерилась взглядами с Дарином, я решила осмотреться. Большой зал с высоким потолком и красивыми остроконечными арками окон, украшенных витражами. Резные книжные полки вдоль стен, заставленные книгами в кожаных, украшенных металлическими уголками окладах, свитками в тубусах и какими-то сувенирами или артефактами. Очень спокойное и уютное место. В центре овальный столик, окруженный мягкими и удобными даже на вид креслами. Дарин сидел во главе стола, напротив двери, аккуратно положив старинный талмуд на столешницу рядом с бокалом красного вина. В центре стола, притягивая взгляд, светился и разбрызгивал солнечные зайчики, поставленный Шейланой чайный сервиз. Мысленно пожав плечами, я скользнула в ближайшее кресло и потянулась к чайнику. Пить после дороги хотелось просто нестерпимо. В конце концов, если бы тут было что-то опасное или ядовитое, Кэрри бы предупредил. Устроившись поудобнее, сделала крошечный глоточек из чашки. Хм, а вкусно! Похоже, семейные разборки будут длиться долго. За столько веков претензий должно накопиться со средних размеров гору. Так что лучше тихонько посидеть и послушать. Глядишь, чего важное в сердцах выскажут. И Тиль, она, конечно, в бешенстве. Вот только подозреваю о том, что с этой бездной из дневников Рани не все так просто. Она знала, знала и промолчала. Рядом плюхнулся Кертон и потянул к себе чайник с ароматным травяным сбором. Не знаю, как насчет успокоения, но жажду он удаляет отлично. А скандал в это время набирал обороты. Вообще присутствовать на семейных разборках творцов не самое безопасное времяпрепровождение. Ну и пытаться сейчас тихо покинуть помещение означает привлечь к себе лишнее внимание. Так что лучше тихо сидеть где-нибудь в уголке и не отсвечивать. Ну и защитный купол держать наготове, мало ли что. А пострадают, как всегда, невиновные. Собственно, польстились на местное угощение только мы с Кэрри. Вортон был рядом с Тиль. Харон, как лицо заинтересованное, не желал отвлекаться на чаепитие. А Сирин, хоть и устроился рядом с нами в кресле, все внимание уделял любопытному диалогу творцу. Ну да, интриги наше все. А мне было ужасно неловко. Словно мы в замочную скважину подглядываем. Да и Кертон, похоже, предпочел бы быть подальше от того места, где выясняют семейные отношения разозленные демиурги. Спустя полчаса возмущенное шипение Тиль и язвительные хлесткие ответы Дарина сменились относительно нормальным диалогом, точнее монологом. Кажется, мы наконец-то узнаем, что и произошло много лет назад. Переглянувшись, мы с Кертоном приспустили защитный купол. Печально окинули взглядом побитые в порыве чувств витражи и разбросанные книги, а потом обратили свое внимание на настороженно застывших напротив друг друга родственничков. «Предлагаю присесть и спокойно поговорить», – вздохнул Тернайрен. «Может, я, конечно, ошибаюсь, но ни преступником, ни особым безумцем он не выглядел». Тилеринель фыркнула. На мгновение поколебавшись, все же подошла к свободному креслу рядом с Кэрри и позволила мужу поухаживать за собой. Вортон сел слева от супруги и ласково погладил по напряженно сжатой на подлокотнике руке. Дарин вернулся на свое место во главе стола, подхватил бокал с вином, машинально покрутил его в руке, собираясь с мыслями, и довольно неожиданно выдал. «Тиль, я, конечно, всего лишь творец-универсал, но, кажется, я никогда не давал повода считать себя идиотом». «О чем ты?» – удивилась девушка, явно сбитая с толку таким началом рассказа. Демиург вздохнул, сделал крошечный глоток темно-алого вина и задумчиво уставился в глубину бокала, словно забыв о нашем существовании. Мы сидели молча, давая возможность собраться с мыслями. Однажды вечером, в начале нашего 8-го курса, Раниэль ушла из моей комнаты в общежитии, сказав, что ей нужно поработать в лаборатории. Но через полчаса снова постучала в дверь. Я немного удивился. Ты же помнишь, какая она была увлеченная. Раз пришла в голову очередная гениальная идея, то не успокоится, пока не проверит ее на практике. Ну, честно скажу, я был слишком рад тому, что она вернулась, и не стал задавать вопросов. И не сразу понял, что Рани какая-то странная. Это была она. Я бы ни с кем ее не спутал, ты знаешь. Но уходила от меня, улыбающаяся, светящаяся от счастья, увлеченная и немного азартная девушка. А в комнату вошла она же, но словно погасшая. Будто кто-то убил тот свет, что сиял в ее глазах. И целовала она меня, как в последний раз. Я не понимал ее странного отчаяния. Но ранее не давала ни малейшего шанса остановиться и задать вопросы. Это была необъяснимая и горькая ночь. Она тихо ушла под утро, так ничего не сказав. А на следующий день она снова улыбалась и рассказывала о чудесной модификации кедра, подходящего для высокогорных лесов Лореллы. Дарин поднял взгляд и внимательно посмотрел на застывшую в кресле Тиль. Вортон, устроившийся рядом, мягко поглаживал ее по руке. Но, кажется, его супруга даже не замечала молчаливой поддержки. «Ты можешь и дальше считать меня мерзавцем, Тиль. Но, как я уже сказал, я не идиот. И думать я умею». Осторожно выяснить, что ранее всю ночь провела у себя в лаборатории, особого труда не составило. Ну и ошибиться я не мог. Ночь со мной тоже провела Раниэль. Однако раздвоиться она не могла. Потребовалась пара недель напряженных расчетов, чтобы сузить круг гипотез о причине ее раздвоения, до нескольких жизнеспособных версий. После проработки осталась одна, самая невероятная, временная петля. Это смертельно опасно, я знаю. Но только в эту теорию укладывались все факты. Но я никак не мог понять причины столь отчаянного поступка. Зачем? Зачем моей невесте так отчаянно рисковать своим даром, а то и жизнью? И тогда я начал искать эти причины. С учетом того, что мне пришлось скрывать свои исследования, времени это заняло довольно много. Но наиболее вероятный ответ я все-таки вычислил. И он мне крайне не понравился. «И что же за ответ ты нашел?» – настороженно отозвалась Тиль. «Все просто. В будущем меня убьют», – безмятежно улыбнулся мужчина. «И ты решил спрятаться?» «Не совсем», – усмехнулся Адарин. «Я решил дать убийце то, что он хочет, а самому понаблюдать и вычислить заказчика. Ты же знаешь правила. Временные петли нельзя рвать. Если бы я попытался предупредить ранее, то, скорее всего, она бы погибла или выгорела». «И что ты сделал?» – полюбопытствовал Харум, явно увлеченный историей. Впрочем, мы все слушали рассказ, словно завороженные. «Создал собственную марионетку и стал ждать нападения». «Марионетку?» – удивленно переспросила я. «Да. Помнишь, мы в Сартаре Тора с Дариэлем на вечеринку отправляли?» – тихо пояснил Кэрри. «Ну, во время шутки». Сирин на мгновение замер, явно что-то сопоставив, а потом бросил на нас какой-то подозрительно ласковый взгляд. «Блин, вот что у некоторых за привычка длинные уши греть? Надо будет Тора предупредить. Хотя странно, неужели советник действительно проверял, где находились мои друзья во время его романтического свидания с Линиэлем? С этого останется. Впрочем, сейчас не до последствий старых шуток. Насколько я помню, количество энергии для создания марионетки творения и творца несопоставимо», – не сдержалась я. «Да», – кивнул Дарин, – «пришлось выкупить все таны, до которых удалось дотянуться, и ежедневно сливать в заготовку весь личный резерв. Это серьезно подкосило мои силы и финансы. Я всего лишь универсал. В этом была моя беда и мое спасение». «А дальше?» Подтолкнула я задумавшегося мужчину. «Дальше? Дальше все просто. Достаточно было поделиться с друзьями своими планами на ближайшие каникулы. Все знали, что я помогаю Ране искать новые интересные растения для Лореллы. Так что никто не удивился тому, что я собираюсь в одиночку пробежаться по соседним ареалам. Лучшего приглашения для убийц и быть не могло. Естественно, они заинтересовались. Ну а то, что в портал шагнула моя марионетка, это уже тонкости, которые их не касались. Я же обезопасил себя скрывающими ауру артефактами, примерно такими, как у вас и одного из ваших остроухих друзей, и остался в своей лаборатории следить за ситуацией и направлять действия Дарина». «Остроухого? Кого?» Задумчивый взгляд Дернайрена был весьма недвусмысленно и красноречиво устремлен на Сирина. «Хм, а ведь точно. Он же постоянно меняет амулеты, скрывающие ауру. Даже со мной как-то одним поделился. И его собственную ауру я ни разу так и не видела. Он, кажется, даже спит с амулетом. Как-то раньше я особо не задавалась вопросом, почему». Сирин безмятежно улыбнулся и едва заметно поклонился. Дарин хмыкнул. Но настаивать на объяснениях не стал. Любопытно. Но сейчас речь не о том. «И что было дальше?» «Дальше, юная леди, меня убили», – безмятежно улыбнулся мужчина. «И ты, ничего нам не сказав, просто куда-то спрятался?» – снова заводясь, прошипел во дворец Лореллы. «Тиль, я не мог рисковать жизнью ранее. Или ты забыла правила временных петель?» «Ты мог дать понять мне, я бы удержала сестру. И она не вернулась бы назад, я бы не получил предупреждения, петля была бы разорвана, а дальше продолжать?» «Ты мог сообщить нам о том, что жив сразу после того, как Рани вернулась?» «Именно так я и собирался поступить, а до того времени вычислить, кто же является заказчиком моего убийства и почему. Я, конечно, происхожу из древнего рода, но мы уже очень давно отошли от политики и потеряли былое влияние. Кому могла понадобиться моя смерть, я не понимал». «Выяснил?» – помрачнел мужчина. «Кто?» «А сама еще не догадалась?» – зло хмыкнул Дернайрен. «Неужели? Не может быть! Тайнирдер Кэлас?» «Да, нынешний глава Совета 13. «Это серьезное обвинение», – подал голос, нахмуривший брови Харон. «Я ему мешал», – спокойно отозвался мужчина. «И у него были планы на ранний Тиль. Он не стал рисковать, убирая меня на территорию Академии, ведь это повлекло бы за собой серьезное расследование, которое вряд ли удалось бы замять даже Совету. Так что он просто дождался, когда я уйду порталом в соседний ареал, и проследил, чтобы его наемники избавились от помехи. Лично проследил. Хочешь сказать, что видел его собственными глазами?» – нахмурилась Стиль. «Видел глазами своей марионетки», – поправил ее Дарин. «Вот как? Тогда неудивительно, что расследование твоей гибели, инициированное Советом 13, не увенчалось успехом. Дарин, я все еще зла на тебя, но мне нужно немного времени, чтобы обдумать то, что ты рассказал. У тебя по-прежнему взрывной характер, в отличие от Рани. Но ты всегда была справедлива», – тихо рассмеялся Дернайрен. «Я был уверен, если выживу после нашей первой встречи, то ты как минимум выслушаешь меня». «Я тебя еще не простила», – возмутилась Стиль. «Достаточно, если ты просто обдумаешь мои слова». «Обещаю. Правда, я так и не поняла, почему ты не сообщил нам о том, что жив, после того, как сестра замкнула временную петлю. Не думай, что я забыла об этом». «Завтра расскажу в подробностях, если желаешь», – вздохнул Дарин. «Полагаю, вы устали с дороги и хотели бы принять ванную, поужинать и отдохнуть». Я невольно кивнула. «И еще надо обязательно проверить, как там тигр. Да и ванна с отдыхом были бы весьма кстати. А еще ужин». Мой желудок предательски заурчал, услышав волшебное слово на букву «У», вызвав этим тихие смешки окружающих. «Чего смешного-то? У меня молодой растущий организм. Ну да, высь уже поздно, но сейчас я готова и вширь немножко подрасти». Желудок снова согласно уркнул, подводя итог сегодняшнему разговору.